Господь добр и благ к нам, потому что Он свою жизнь отдал за каждого из нас. Он умер не за толпу людей, Он умер не за какое-то специальное общество или отдельную организацию. Он умер за каждого из нас. Твое имя начертано или написано на дланях Его. И Он знает нас не как общество, не как всех вместе. Он знает Твое имя. Об этом написано в Слове Божьем. Аллилуйя. Это вдохновляет, ободряет мое сердце. Он Господь, которому я принадлежу. Я Его, и Он мой. Аллилуйя. Слава Иисусу. Друзья, вечеря Господня – это заповедь, которую мы имеем для нескольких вот сфер нашей жизни, или определение, оно касается нескольких сфер нашей жизни. Первое, оно напоминает каждому из нас. Эта заповедь напоминает мне, напоминает о том, что Господь умер за меня. Напоминает о том, что Его любовь была безмерно велика, настолько, что Он отдал свою жизнь добровольно ради меня. Это ободряет меня и вдохновляет. Ободряет, что Господь не по делам моим признал меня и принял меня. И вдохновляет, что Он всегда верен в Своем Слове, в Своем обетовании. Второе, для чего мы исполняем эту заповедь, это для того, чтобы все люди, которые окружают в этом мире, чтобы они, видя, что церковь принимает вечерю Господню, принимает ломимое тело и кровь Христа, свидетельствует этому миру, что мы искуплены и отделены от всего мира. И третье, мы свидетельствуем этим служением или этой заповедью, что однажды Христос придет за церковью. Однажды придет тот день, когда мы, восклонив головы наши, скажем: «Ей гряди, Господи, ибо на Тебя уповали и ожидаем пришествия Твоего». Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья! С одной стороны, это очень простая заповедь, это очень простое мероприятие или традиция, ритуал, я не знаю, как правильно можно назвать еще. Но, с другой стороны, оно касается глубины нашего сердца и корней всей нашей жизни. Если бы не Христос в нашей жизни, если бы не Голгофский крест и не подвиг, который Он совершил ради каждого из нас, то смысл жизни совершенно бы изменился для всех нас. Совершенно. Все бы обрело вид временности. Все бы сводилось к тому, что проходит, уничтожается, исчезает. И рано или поздно мы бы получили разочарование, от которого бы не было исцеления. Но мы имеем надежду. Надежда наша на Господа. И наша надежда на Господа никогда не постыжает надеющегося. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, и то, что происходило в жизни Иисуса, я очень коротко хочу прочитать и штрихи некоторые увидеть вместе с вами. Евангелие от Матфея, мы читаем о том, как Иисус был возведен в пустыню. И там происходили некоторые вещи в Его жизни. Его искушал сатана. Ему предлагал различные варианты, каким образом бы прикоснуться к жизни Сына Божьего Иисуса Христа. 4 глава, ну, с 2 стиха. «Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Друзья мои, несколько вещей, которые Иисус увидел в пустыне. Я уверен, что мы все читали это слово, и мы хорошо знаем последовательность и что зачем. Но хочу обратить внимание, друзья, первое, взалкал, и сатана тут как тут. Возьми камни, скажи слово и кушай. Друзья мои, все, что происходило в жизни Иисуса, это прообраз или опыт, которым Он поделился сегодня с каждым из нас. Если бы я сказал, что приходите к Христу, познайте спасение Его, и вы избавитесь от всех проблем, вы больше никогда не будете испытывать голода, жажды, холода, нужды никакой, приходите к Христу, Он восполняет все. Может, кто-то и слышал такую проповедь, но это обольщение, это неправда. Сам Христос, придя на эту землю, Он был испытан, искушаем был. И все теми же присущими человеческой плоти, человеческой душе потребностями, хлеб насущный. Многие люди думают, что, знаете, не один раз приходилось слышать, что а чем мы будем питаться, разве что Духом Святым. Но оказывается, слово, сказанное из уст Божьих, оно приносит гораздо больше пищи, хлеба, воды, чем если бы мы своими руками непрестанно, день и ночь работали. Мы не получим столько благословений, когда мы, уповая на Бога, имея в том нужду, не подвергаемся или не соглашаемся с грешниками, но уповая на могущество Бога. И Он говорит слово, которое восполняет нашу нужду, нашу потребность. Друзья мои, не только чудеса мы должны искать в нашей жизни, чтобы кушать, чтобы иметь хлеб, чтобы иметь достаток. Но когда мы имеем в этом потребность, то упование наше Господь. Его Слово обогащает. Его Слово приносит нам силу. И по Его Слову даже вороны подают хлеб и мясо, когда праведник нуждается и уповает на Бога. Друзья мои, для нас это сегодня пример. Для нас сегодня это заповедь. И дальше, если мы читаем и читали уже, еще раз повторяемся, можно увидеть все царства мира и быть падким к славе их. Мир очень много предлагает альтернативы Божьей благодати. Мир очень много предлагает различных испытаний и искушений в жизни христианина, в жизни верующего человека. Но посмотри на Христа. Христос пришел ради того, чтобы приобрести весь мир, но не ценою преклонения или не ценою преклонения перед грехом, перед дьяволом, перед этим миром. Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи. Христос, Он чтил Отца Своего, Он почтил Своего Отца, Он поклонялся Богу одному, но весь мир и так принадлежал Ему и принадлежит Ему. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, это обман дьявола, обман мира, когда мы думаем, что ценою раболепствования перед грехом, ценою двойной жизни или двойной игры мы что-то приобретем и будем представлять Богу как приобретение. Только Ему одному поклоняясь, только Его одного почитая в нашей жизни, служа Ему всем сердцем нашим, мы обретем то, что будет ценно и важно для Господа. Только поклоняясь Ему, мы будем и сами принадлежать Ему. И все, что Бог даст нам, оно будет Ему принадлежать. Слава Богу, друзья мои. И знаете, очень часто мы читаем или испытываем в нашей жизни необходимость, вот, знаете, чтобы ангелы охраняли нас, куда бы мы ни бросились, с какой бы высоты мы ни спрыгнули, с какой бы высоты мы бы ни, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы всегда, ну, свойственно человеку, пока есть силы взбираться на гору. Пока есть силы, ты понимаешь, что можешь это делать, ты тратишь свои силы, ты любой ценой поднимаешься на самый верх. Но когда силы заканчиваются, или безвыходная ситуация, или приходишь в тупик, то сразу говоришь: Господь, теперь неси меня на крыльях, пусть ангелы твои несут. Но прежде мы должны испытать и увидеть, призвал ли нас Господь подниматься? И кто нас зовет подниматься на эти высоты? Кто предлагает нас поднять на высоту? И как мы оттуда будем спускаться, когда поднимемся? Друзья мои, все, о чем было сказано сейчас, я очень сокращаю, но я хочу суть сказать того, что Иисус, Он верою превозмогал искушения и нападки дьявола. Если бы он не уповал на заповедь Отца, если бы он не уповал на Слово Отца, то ему приходилось бы много бороться, намного тяжелее и сложнее. И говоря о вере, я хочу прочитать из послания Римлянам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и чем? И скорбями нашими. Мы не только благодатью Господа хвалимся, мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, друзья мои, оправдавшись чем? Верою. Оправдавшись верою, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Него же верою получили доступ к благодатной жизни. Верою оправдались, верою получаем доступ. Вы знаете, друзья, вера, я хочу буквально несколько мыслей сказать о вере. Вера не является верой, когда мы не испытываем в чем-то потребность, нужду или недостаток. Когда комфортом окружены и достатком, нам не надо верить: Боже, дай мне хлеб насущный. Нам не надо верить, нам нужно просто встать и подойти к хлебнице, в которой лежит хлеб, и взять оттуда, потому что он там лежит. Вера нужна, когда тебе нужен хлеб, когда ты голоден, и твоя хлебница пустая, там нету и крыхты хлеба, тогда нужна вера. Иисус, Он был испытан и даже искушен в этом. Но он своего упования не променял ни на какие другие варианты, ни на какие другие средства. Он сказал свое слово твердое и уверенное, не хлебом одним будет жить человек. Есть сила и подкрепление в словах Божьих. Есть сила и ободрение, и направление жизни, когда мы слышим, что Бог говорит в мою жизнь. Вера не нужна, когда мы полны здоровья, силы, утром проснулись, бодро себя чувствуем, поднимаемся с кровати с нашей, и мы не замечаем даже, ну, нашего возраста не обращаем внимания. Вера нужна, когда ты всю ночь не спишь от боли и страдания. Когда приходит заря, а ты не сомкнул своих глаз от боли, от переживания, от различных расстройств, душевных или духовных. У каждого есть свой путь. И просыпаясь, ты не ищешь, кто бы понес тебя, кто бы тебе предложил всю славу этого мира. Но ты поклоняешься Богу. Ты благодаришь своего Создателя и Творца. Возможно, как Иов, находясь в больших испытаниях, находясь в больших скорбях и потерпев большую утрату в своей жизни, в своей семье, потеряв все, что он имел за много лет приобретенного. Но в конце концов его сердце склонилось к Слову Божьему, к благодати Божией. И он сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив». И это не что другое означало, что он жив, и если будет угодно, и я буду жить. Если не здесь, на этой земле, то я в вечности, я буду жить, потому что Искупитель мой, я знаю, он всегда жив. Аллилуйя! Слава нашему Богу, друзья мои! Господу Богу поклоняться и Ему служить нужна тоже вера, друзья мои. Ему поклоняться нужно не только, когда ты в благоденствии, не только, когда в достатке ты, не только, когда все прекрасно и замечательно в твоей жизни. Может быть, прибереги свою веру. Прибереги свою веру, она понадобится тебе. Если придут дни, как в жизни Иисуса Христа, несмотря на то, что Он Сын Божий и имел власть, сказать, и легионы, более чем 12 легионов ангелов придут и заступятся за Него. Но Он предпочел верой совершить подвиг, ради которого сегодня каждый из нас, мы, взирая на подвиг Его, взирая на голгофские страдания, взирая на пролитую кровь, на этот крест мучительной смерти Сына Божьего, и мы с вами имеем силу исцеления и упования на Бога. Аллилуйя! Господь, Он велик в Своей любви к нам. И приглашая следовать за Ним, принимая решение следовать за нашим Господом, брат дорогой, сестра, нам нужна вера. Нам нужна верою. Оправдались мы верою. Мир имеем с Богом верою через Господа нашего Иисуса. Через Него мы верою получили доступ к благодатной жизни. И пусть никакие испытания твоей жизни и никакие искушения не подвергнут и малейшему сомнению твою веру и упование на Бога. Что бы ни происходило в твоей жизни, или хлеба тебе недостаточно, или, может, слава человеческая тебя возносит высоко, полагайся на Бога. Не забывай, что только верою мы можем достигнуть обетованной жизни вечной. Только верою через Сына Божьего Иисуса Христа, через Агнца, который имел власть и силу, но смирил себя до смерти и смерти крестной. Это была вера. И вера нужна нам сегодня, друзья. С верой мы получаем прощение грехов. С верой мы получаем исцеление болезней. И когда мы даже не исцеляемся, но мы с верой просто поклоняемся и служим нашему Господу Иисусу Христу. Это жертва угодная и приятная Богу. Возлюбленные мои, я приглашаю к молитве. Пусть наше сердце будет приготовлено и открыто через веру прикоснуться к этой заповеди благодатной жизни. Пусть сегодня это слово, эта заповедь напоминает нам, что мы прощены, и в ранах Его есть исцеление и жизнь. Пусть эта заповедь напоминает сегодня всем, кто еще не является частью Церкви Иисуса Христа, не является телом Иисуса Христа. Это благоприятное время принять Господа Спасителем Своим. И пусть эта заповедь напоминает всем нам, и верующим, и еще на пути к вере, о том, что придет когда-то день, когда все падут пред Ним, потому что увидят славе грядущего Сына Божьего. Как Он пришел первый раз, так придет Он во второй раз. Но первый раз Он пришел для прощения и искупления Церкви Своей возлюбленной. Второй раз Он придет, чтобы судить этот мир. И если ты Церковь Иисуса Христа, то верующие на суд не приходят, но переходят от смерти в жизнь. Аллилуйя! Слава Богу, друзья мои! Я благодарю Господа моего за Его дар жизни, благодарю Бога моего за Его дар благодати и спасения, которую не заслуженно, но по благодати Он дал каждому из нас. И мы веруем, и с верою принимаем Его слово, Его заповедь в свою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.